Глава 208. Стандарты фэнтези и первая встреча. Немного ранее. Место телепортации внутри города. Поскольку я впервые телепортируюсь без помощи способности, то слегка промахнулась мимо цели. Мы появились в улочке, где никого нет. Но если я сделаю ошибку в следующий раз, то может случиться что-то неприятное, вроде телепортации в камень или в тело человека. «А? Это где? Кто я?» Я встряхнула короля демонов, который, похоже, ничего не понимает. Поскольку основные улицы заполнены толпами эвакуирующихся людей, я перемещаюсь по крышам прыжками. «Может, поделишься, что тут происходит?» Поскольку король демонов говорит это удивленным голосом, мне придется объяснить. «В этом городе реинкарнированная, но у нее проблемы, так что я ее спасу». «Широчка заговорила!» «Мало того, длинное предложение?» «Как грубо. Когда надо, я говорю. Кроме того, король демонов – это наполовину я, так что мне с ней говорить легче». «Понятно. Вот только реинкарнированная, да?» «Интересно. Никогда не думала, что Широчка будет влезать в такие дела?» «И никуда я не влезаю. Только в этот раз. Поскольку по пути». «Цундере!» «Мы прибыли на место. В этот момент женщину проткнули, и она умерла». «О, ого! Похоже на драку!» «Что происходит?» «Похоже, две группы людей столкнулись из-за вампирчика». «Ага, и существо, которое держит вампирчика и охраняет ее. Это тот, которого я лечила ранее». «Эльфы? А они тут откуда?» Король демонов прошептал что-то. «Эльфы? Это одна из рас, которая обычно для фэнтезийных миров? Такие с длинными ушами, склонностью к магии, долгоживущие? Такие, да?» «Поскольку они носят капюшоны, ушей не видно». Король демонов, наверное, поняла это, использовав оценку. Как же неудобно, что я не могу ее использовать. Король демонов попытался рвануть вперед. Я остановила ее. «Подожди чуть-чуть». «Зачем?» «Появление в критический момент оставляет лучшее впечатление, верно?» У короля демонов стало удивленное лицо, когда я сказала это. А Широчка начиталась бульварщины. «Почему?» «Пока мы это говорили, охранник упал. Когда я уже подумала, что пора, вампирчик начал сосать кровь охранника. Атмосфера вокруг них поменялась. И у вампирчика, и у охранника, у которого сосалась кровь. Охранник, медленно поднявшись, ударил одного из людей, которые, похоже, эльфы. Ого, кровища!» Охранник раздавил голову. Мало того, начал пить его кровь. «Ага, он не в себе после эволюции». «А разве вампиризм – это эволюция?» «Ага, специальный ее вид». «Понятно. Так, охранник побежден. Он отброшен магией только что появившейся женщины с легкостью». «А? Неужели это Патимас?» Опасные нотки проскользнули в голосе короля демонов. «Патимас? Похоже, я уже слышала это имя раньше». «А, это вроде тот, кто стоял за дурацкой атакой на Д. Патимас эльф?» «Точно, и просто отвратительный парень. Но там внизу не его основное тело. Он просто захватил и использует чье-то тело, а сам сидит где-то в безопасности. Паразит, который всех остальных считает просто вещами и инструментами. Вот такой он, Патимас». «Захватил другое тело, да? Я тоже, помнится, захватывала чужое, королевы тело, и смотрела за этим из безопасности. И меня не интересовал никто, кроме меня самой». «Ха? Мне тут пришла мысль в голову. Получается, Широчка тоже парз...» «Божественное наказание. Хотя в этой атаке нет никакой силы, но ее нельзя избежать, и она пробивает нулификацию физических атак. Это сила бога!» Король демонов говорит, пока из ее носа течет кровь. «Ладно, но все-таки. Эльфы этого мира совсем не такие, как представляются. Если честно, то для этого мира они не приносят ничего, кроме проблем». «Мое представление об эльфах разрушено». «И хотя это и временное тело, но для Патимаса показаться так, что к этому привело?» «А ладно!» Король демонов рванулся вперед, не дав мне времени ее остановить. «Привет-привет! Мега-девушка Ариэль появилась перед маленькой красавицей и ее слугой в самый ответственный момент!» «Что? Что за чушь она городит? Она что, тупая?» «Ладно, неважно. На данный момент оставим эльфов на короля демонов. Есть кое-что важнее». Я двинулась вперед, чтобы обезопасить вампирчика. Я подошла со спины и подняла ее. Дети, наверное, вкусные, поскольку такие мягкие. Хотя, поскольку они маленькие, то и запаса еды в них мало. Щечки у нее такие мягкие. Может, мне попробовать всего кусочек? Может, щечку или ручку? А потом ее сразу вылечу. Всего кусочек. Ой, она обмочилась. Эх. В такой ситуации, когда она боится умереть, то, наверное, нет ничего странного в том, чтобы обмочиться, да? Она же все-таки ребенок. Но внутри же она старшеклассница. И как она себя теперь чувствует? Если бы это была я, то, наверное, померла бы от стыда. Или скорее, я бы без раздумий уничтожила всех, кто хоть краем глаза видел мой позор. Сделаем вид, что ничего не заметили. Это так называемое милосердие. Мне даже есть перехотелось. Я медленно вернула вампирчика на то же место, где она была до этого. Охранник заметил меня и встал на защиту вампирчика, прихрамывая. И хотя король демонов говорил, что во время эволюции они теряют способность трезво мыслить, но насколько я вижу, он себя ведет адекватно. Вот только похоже, что он скоро вырубится совсем по другой причине. У него ужасные раны. С другой стороны, он все еще жив. Ладно, если уж я зашла так далеко, я так и быть вылечу тебя. Все равно с моей магией лечения это не доставляет никаких сложностей. Ты не враг? Поскольку охранник меня спросил, я кивнула в ответ. С другой стороны, я и не союзник. Что же до короля демонов, то она перешла к активным действиям. Все, кроме женщины по имени Патимас, мгновенно уничтожены. Дальше она начала угрожать Патимасу. Ого, он совершил самоубийство. Наверное, ему не больно, поскольку это не его тело. Быть может, это так же, как и у меня, когда я возрождалась из яйца? Яйца. Яйца! Черт, я совсем про них забыла. Что у них там происходит? Они же уже должны были проклянуться, верно? Мне надо разобраться с этим позднее. Король демонов использовала магию с названием «Ветер дремы», который добавляет к ветру способность усыпления, чем отправил вампирчика и охранника в сон. Пора отступить. Зачем ты их усыпила? Нам здесь не дадут нормально поговорить, и к тому же они нам не верят, так что похитить их будет быстрее. А, точно. Тогда надо переместиться в подходящее место. И в этот раз надо убедиться, что никаких ошибок при перемещении не будет.